Глава 3. Как диагностировать фибрилляцию предсердий? В сердце человека могут возникать разные виды аритмий. Человек не может сам отличить, какая из камер его сердца сокращается в неправильном ритме — предсердие или желудочек. Поэтому самый первый шаг при подозрении на фибрилляцию предсердий — запись электрокардиограммы. Причем делать это нужно именно в тот момент, когда ощущается неритмичное сердцебиение или перебой в работе сердца. Это позволит выяснить, есть ли действительно у пациента аритмия, и если да, то какая именно. Иногда пациент при холтеровском мониторировании, метод непрерывной записи ЭКГ, отмечает в дневнике, что ощущал в определенный момент времени нерегулярный сердечный ритм. Но потом я сверяю по времени показания датчиков с дневником, и оказывается, что аппарат зарегистрировал нормальный синусовый ритм. То есть ощущения были обманчивы, и такое случается. Нам, врачам, прежде чем лечить человека, нужны доказательства того, что его жалобы достоверно коррелируют именно с фибрилляцией предсердий, а не с чем-то иным. То есть соответствующие показания на ЭКГ. Приведу случай из своей практики. К нам в клинику обратился пациент, которому 5 лет назад сделали катетерную абляцию. После этого он прекрасно себя чувствовал. До тех пор, пока несколько месяцев назад не стал замечать у себя эпизоды неритмичного сердцебиения. Решив, что аритмия вернулась, пациент обратился к нам для проведения повторной катетерной абляции, ведь первая процедура подарила ему 5 лет полноценной жизни. При расспросе я выяснила, что эпизоды вновь возникшего неритмичного сердцебиения ни разу не были зарегистрированы на ЭКГ. То есть были лишь ощущения пациента и его предположения, но он настаивал, что это именно вернувшаяся фибрилляция предсердий. Пациента направили на 7-дневное холтеровское мониторирование. И нам удалось поймать приступ неритмичного сердцебиения, которое его беспокоило. Это была экстрасистолия, то есть совершенно другой вид нарушения ритма, который лечится иначе. О чем это нам говорит? Во-первых, о том, что важно сопоставить жалобы пациента и объективные данные ЭКГ. И во-вторых, о том, что диагноз фибрилляция предсердий не означает, что у того же человека нет никакой другой аритмии. Впрочем, обычно пациенты со стажем по ощущениям сами четко различают фибрилляцию предсердий и экстрасистолию. В этом конкретном случае, скорее всего, за 5 лет жизни с нормальным синусовым ритмом пациент просто забыл, как ощущается пароксизм. Но он так настрадался раньше, что фибрилляция предсердий была первым, о чем он подумал. Как техника помогает поймать приступ ФП? Чем реже возникают приступы и чем меньше они длятся, тем сложнее их зафиксировать на ЭКГ. К примеру, как поймать приступ, который длится всего 5-10 минут и возникает раз в месяц? Если приступы появляются в среднем хотя бы раз в неделю, то, скорее всего, достаточно будет холтеровского мониторирования ЭКГ в течение 7 дней. Хорошее решение при редких приступах — сенсорные патчи. Приклеиваются на грудную клетку. Или устройства, которые включают запись по команде пациента. Портативные регистраторы, смартфоны и умные часы с функцией записи ЭКГ. Если аритмия возникает при нагрузке, имеет смысл провести пробу с физической нагрузкой и одновременной регистрацией ЭКГ. Велоэргометрию, специальный велосипед или тредмил-тест, беговая дорожка. Поэтому врач всегда спрашивает пациента, с какой частотой и при каких обстоятельствах у него возникают приступы аритмии. Это помогает выбрать наиболее подходящий способ мониторирования сердечного ритма и ускорить начало лечения. В ряде случаев, когда требуется длительный мониторинг сердечного ритма, прибегают к имплантации так называемых петлевых регистраторов. Петлевой регистратор, он же рекордер, представляет собой небольшое устройство, напоминающее флешку. Его имплантируют подкожно в области грудины. Процедура проводится под местной анестезией и занимает обычно не более 5-10 минут. Делают ее в стационаре, и пациент сразу уходит домой. Подобный инвазивный мониторинг обычно используется для выявления бессимптомной ФП у пациентов после инсульта и в диагностике неясных обмороков. Целью мониторирования сердечного ритма является не только выявление фибрилляции предсердий. Вместе с этим врач рассчитывает бремя аритмии. Процент ФП от общего времени мониторинга. Это важнейший, независимый показатель риска того, что у пациента в будущем может возникнуть инсульт из-за фибрилляции предсердий. В исследовании KP-ритм как раз оценивали частоту тромбоэмболий в зависимости от бремени аритмии. Двухнедельное мониторирование ЭКГ проводилось с помощью патчей, передававших данные о сердечном ритме. Выяснилось, что у пациентов с аритмической нагрузкой 11% и выше, а также суммарной продолжительностью эпизодов от 11,7 часа за период мониторинга частота тромбоэмболических осложнений была достоверно выше. При этом отмечу, что участники не принимали антикоагулянты, о необходимости которых мы поговорим позже. ЭКГ в домашних условиях. В последние годы на рынке появилось немало устройств, которые позволяют зафиксировать нарушение сердечного ритма как врачом, так и самим пациентам вне стен медицинского учреждения. Сначала взглянем на рынок технических новинок, которые регистрируют пульс без записи ЭКГ. Большинство подобных устройств используют метод пульсовой фотоплетизмографии, то есть оценивают параметры пульсовой волны, которые меняются при фибрилляции предсердий. Этой технологией пользуются приложения в смартфонах, у которых есть камера, чтобы снимать информацию о пульсовой волне, а также умные часы, которые измеряют частоту сердечных сокращений. Очень привлекательна технология, основанная на фотоплетизмографии лица. Представьте, вы смотрите в камеру смартфона, и на экране появляется информация о вашем сердечном ритме. Эта бесконтактная диагностика основана на том, что можно обнаружить и зафиксировать нерегулярность пульсирующего тока крови в подкожных сосудах на лице. Но, несмотря на всю простоту ранее описанных технологий, самым надежным методом диагностики ФП по-прежнему остается ЭКГ. При этом самым распространенным исследованием является холтеровское мониторирование ЭКГ. На грудную клетку пациента крепятся электроды, соединенные ЭКГ-кабелями с самим устройством. Обычно исследование проводится в течение суток. При необходимости с холтером можно ходить до недели. Устанавливают холтер в медицинском учреждении, а дальше пациент продолжает жить обычной жизнью. Для принятия душа холтер можно снять, отклеив электроды. После душа нужно будет приклеить запасные и снова подсоединить устройство. Для более длительного мониторинга используют сенсорные патчи, которые наклеиваются на грудную клетку пациента и могут записывать ЭКГ в течение нескольких недель. Для записи ЭКГ в домашних условиях можно использовать портативные ЭКГ-регистраторы, к примеру, кардиофлешка. Но, конечно, наиболее простым способом записи домашней ЭКГ являются беспроводные кардиомониторы, смартфоны и умные часы с функцией записи ЭКГ. Из собственного профессионального опыта могу сказать, что записи ЭКГ с помощью мобильных устройств – хорошее подспорье в диагностике всех видов аритмий. Как выяснить, что пришло время записывать ЭКГ? Опытный пациент определяет начавшийся приступ, во-первых, по самочувствию, во-вторых, по пульсу. Он становится нерегулярным. Сигнал о нерегулярном ритме сердца может подать прибор для измерения давления. На нем начинает мигать индикатор аритмии. Именно в этот момент есть смысл записать ЭКГ. Для записи ЭКГ с помощью беспроводного кардиомонитора указательные пальцы обеих рук надо поместить на сенсорные электроды, Подобное устройство совместимо с большинством современных смартфонов и планшетов. Достаточно скачать приложение на ваш смартфон, и уже можно записывать ЭКГ. Умные часы с возможностью регистрации ЭКГ позволяют записать ЭКГ в одном отведении, то есть измерить разность электрических потенциалов между двумя участками тела. Для этого палец свободной руки помещается на встроенный в корпус электрод, обычно это колесико сбоку на корпусе. Второй электрод интегрирован в заднюю стенку корпуса, прилегающую к запястью руки, на которой надеты часы. Таким образом, записывается ЭКГ между правой и левой руками, что соответствует первому стандартному отведению обычной ЭКГ. Сигнал ЭКГ передается по беспроводной сети на смартфон, в котором есть программа для интерпретации данных. Автоматизированные алгоритмы классифицируют ритм и выдают предположительное заключение. И все же, несмотря на то, что во многих случаях алгоритмы работают очень даже неплохо, результат их анализа все равно будет предварительным и всегда должен быть подтвержден врачом. Об этом надо помнить, чтобы раньше времени не поддаваться панике. Вот какая история произошла однажды во время моего дежурства. К нам поступила 18-летняя девушка, причем не самоходом, а в сопровождении врача скорой помощи. Чтобы был понятен драматизм ситуации, должна пояснить, что в Германии врач скорой помощи выезжает и сопровождает пациента в клинику только в крайних случаях, когда есть реальная угроза жизни этого пациента. То есть я была готова к худшему. А дело с девушкой было так. Вечером, читая книгу, она почувствовала неритмичное сердцебиение. У нее уже так бывало. Именно по этой причине она обзавелась умными часами. Девушка сразу же записала ЭКГ. И часы сообщили, что у нее, цитирую, «вероятно, фибрилляция предсердий». Конец цитаты. Это мгновенно вызвало панику у нее и у ее родных. Пациентка почувствовала себя еще хуже. У нее перехватило дыхание, появились стойкие ощущения нехватки воздуха и головокружения. Родители вызвали скорую. И хотя на записанной врачом скорой помощи ЭКГ не было никаких намеков на фибрилляцию предсердий, учитывая жалобы пациентки и ее реально плохое самочувствие, девушку доставили к нам в кардиоцентр. Вслед за скорой приехали родители, которые, к счастью, сделали распечатку той самой ЭКГ, записанной умными часами. На ЭКГ регистрировалась частая предсердная экстрасистолия, преждевременные сокращения предсердий, которые не представляют угрозы для жизни. То есть алгоритм часов неверно определил тип аритмии, чем поверг всю семью в состояние серьезного стресса. А у девушки вызвал паническую атаку. Так что нам действительно пришлось оказать ей медицинскую помощь. Большинство применяемых сегодня портативных устройств записывают ЭКГ только в одном отведении. Поэтому велика вероятность, что какие-нибудь артефакты, шумы приведут к неверной трактовке записанного. Артефакты регистрируются, если человек двигается или даже просто меняет положение тела. Поэтому, записывая ЭКГ с помощью подобных устройств, старайтесь избегать лишних движений. Даже тремор, дрожание рук приводит к шумам на записи. Приборы для регистрации работы сердца сегодня широко доступны. Их можно купить в супермаркете, заказать в интернет-магазине. Но надо понимать, что несмотря на рекламу открывающихся возможностей, не все из предлагаемых устройств клинически апробированы, а значит, стопроцентно полагаться на них нельзя. Далее приведены примеры устройств с возможной длительностью мониторирования. Устройство для диагностики фибрилляции предсердий. Без записи ЭКГ. Смартфон. Фотоплетизмография. Фотоплетизмография лица. Умный текстиль. Одежда с интегрированными датчиками для регистрации сердечного ритма. Умные очки. Осциллометрия. Используется в приборах для измерения артериального давления. С записью ЭКГ. Холтеровское ЭКГ-мониторирование от суток до 7 суток. Накладные ЭКГ-мониторы. Сенсорные патчи. От 2 недель до 3 месяцев. Портативные ЭКГ-регистраторы. Умные часы и смартфоны с ЭКГ-функцией. Умный текстиль с ЭКГ-функцией. Имплантируемый петлевой регистратор. Важно! Выбор устройства для регистрации аритмии зависит от частоты и продолжительности приступов. Пациентам с редкими и непродолжительными эпизодами подойдут устройства с активацией по требованию в момент приступа или устройство длительного мониторирования сердечного ритма. Записанное с помощью данных устройств ЭКГ требует перепроверки врачом в медицинском учреждении. Скрининг на фибрилляцию предсердий. Всем ли нужен? Многие люди живут с фибрилляцией предсердий и не знают об этом. В таких случаях ее важно вовремя обнаружить и начать лечение. И здесь нам не обойтись без скрининга. Для начала о самом понятии «скрининг». Слово происходит от латинского «scrinum», «сито», «экран». В процессе прицельного обследования определенных групп населения необходимо просеять здоровых и выявить заболевших до того, как у них появились симптомы. Насколько это актуально, можно понять на следующем примере. У людей, имеющих высокий риск тромбоэмболических осложнений, мы считаем его по шкале ЧАТУ-ДЕСТУ-ВАСК, наличие фибрилляции предсердий станет решающим аргументом в пользу начала терапии антикоагулянтами. Почему? Потому что фибрилляция предсердий сама по себе достоверно повышает риск тромбоэмболии мозга, то есть инсульта. Однако, как вы уже знаете, существует бессимптомная форма фибрилляции предсердий. Вот почему, согласно действующим европейским рекомендациям по фибрилляции предсердий от 2024 года, периодическую оценку сердечного ритма, имеется в виду записи ЭКГ, с целью выявления аритмии рекомендуется проводить всем людям 65 лет и старше при посещении лечебного учреждения. Тем же, кому больше 75 лет, а также людям 65 лет и старше с повышенным риском тромбоэмболических осложнений, рекомендовано регулярно проходить холтеровское мониторирование ЭКГ. Правда, как часто рекомендации нам не сообщают. Ясное дело, чем чаще, тем лучше. Пожилым людям может быть тяжело и неудобно обращаться в медицинское учреждение для записи ЭКГ. И здесь снова могут помочь мобильные устройства. Скрининг, осуществляемый с их помощью, гораздо чаще выявляет фибрилляцию предсердий, чем это происходит на приеме у врача, который периодически записывает ЭКГ. В свою очередь, последние американские рекомендации от 2023 года советуют проводить именно скрининг ФП в группах высокого риска, а не массовый скрининг. Существует более 20 различных шкал, позволяющих выявить людей, которым угрожает развитие фибрилляции предсердий. Например, C2-CHEST, CHARGE-AF и другие. Особенно тщательно отслеживать возможную фибрилляцию предсердий необходимо тем, кто перенес ишемический инсульт или транзиторную ишемическую атаку. В этом случае рекомендуется длительный мониторинг ЭКГ на протяжении не менее 72 часов. В ряде случаев пациенту имплантируют упомянутый ранее петлевой регистратор. Это устройство обеспечивает непрерывный мониторинг ЭКГ на протяжении всего срока службы батареи, равного примерно 3 годам. В 2015 году в авторитетном медицинском журнале The Lancet был опубликован обзор 50 исследований, авторы которых проводили такой диагностический поиск фибрилляции предсердий у пациентов после инсульта. Аритмия была обнаружена у каждого четвертого. В таких случаях для предотвращения повторного инсульта назначают антикоагулянты. Немного позже в другом метаанализе было показано, что частота случаев повторного инсульта может быть на 55% снижена после длительного мониторинга ЭКГ и соответствующей коррекции терапии при обнаружении ФП. Не приложив усилий по выявлению бессимптомной фибрилляции предсердий, разве могли бы мы рассчитывать на спасение этих жизней? Какие обследования нужны при фибрилляции предсердий? В попытках найти причину аритмии многие пациенты обследуют себя с ног до головы и сдают весь спектр анализов крови, которые предлагают платные лаборатории. Увы, все это в 99% случаев как минимум бесполезная трата денег, нервов и времени. При худшем исходе человека могут залечить. Поэтому всегда советую сохранять спокойствие и здравомыслие. Обычно при обследовании пациентов с ФП достаточно нескольких стандартных исследований. Общий и биохимический анализ крови, гормоны щитовидной железы, почек и печени, уровень электролитов крови. ЭКГ в 12 отведениях, чтобы не пропустить возможные нарушения проводимости, признаки ишемии или изменения, позволяющие заподозрить заболевание сердца. Трансторакальная эхокардиография, ЭХКГ, чтобы оценить размеры функций камер сердца, особенно левого желудочка и левого предсердия, состояние клапанного аппарата, мониторирование ЭКГ по Холтеру или более длительные варианты мониторирования, чтобы определить бремя фибрилляции предсердий, среднесуточную ЧСС, частоту сердечных сокращений, или возможные паузы в работе сердца. Если понадобится дополнительная информация, врач может назначить следующие исследования. Нагрузочная проба, неинвазивный метод оценки коронарного кровотока, кровоснабжения самого сердца при нагрузке. Существуют различные виды нагрузочных проб: велэргометрия, тредмил-тест, стресс-эхокардиография, сцинтиграфия миокарда, стресс-МРТ. Врач выберет наиболее подходящую. Коронарография – метод инвазивного исследования артерий сердца. К нему прибегают при подозрении на значимые сужения коронарных сосудов, сосудов сердца, путем пункции артерий в паховой области или на запястье в аорту проводится катетер, через который в устье коронарных артерий вводится контрастное вещество. Это позволяет оценить просвет коронарных артерий и наличие в них сужений, стенозов. Компьютерная томография, КТ, или магнитно-резонансная томография, МРТ, сердца. Оба метода позволяют провести послойное исследование сердца. Преимуществом МРТ является отсутствие рентгеновского излучения и более точная оценка структуры тканей сердца. Врач может увидеть отек, рубцовые изменения и фиброз. Определение маркеров сердечной недостаточности в крови BNP, NT-proBNP проводится при подозрении на сердечную недостаточность. Через пищеводное эхокардиография сердца, ЧП-ЭХКГ, выполняется с целью исключения тромбов. ЧП-ЭХКГ необходимо перед восстановлением ритма или абляцией у пациентов, которые вообще не принимали антикоагулянты или принимали их в недостаточной дозе. Исследование напоминает гастроскопию. Зонд с ультразвуковым датчиком на конце вводится через ротовую полость в пищевод и проводится до уровня сердца. Казалось бы, при чем здесь пищевод, если мы ищем тромб в сердце? Ответ прост. Левое предсердие – излюбленное место для тромбов при фибрилляции предсердий. Своей задней стенкой буквально прикасается к пищеводу. Поэтому только из пищевода можно хорошо рассмотреть левое предсердие, особенно его ушко, где может спрятаться тромб.